Глава 8. Ваши права. По мере того, как алгоритмические решения и порождающий искусственный интеллект все глубже проникают в нашу жизнь, люди, которых они притесняют, начинают требовать возмездия. По сей день автоматизированные системы по большей части остаются невидимыми и непрозрачными, а многие из тех, на кого они влияют, даже не замечают их работы. И даже если они знают, какую роль в их жизни играет искусственный интеллект, им редко удается разобраться в том, как функционируют эти технологии, поскольку они по-прежнему не попадают под действие законов и пребывают в тени. А уязвимость таких социальных групп, как низкооплачиваемые работники, иммигранты, пациенты больниц и этнические меньшинства, зачастую усугубляют ситуацию, не позволяя людям выступать против использования закрытых систем. Вот почему так непросто находить и расследовать реальные случаи влияния программ искусственного интеллекта на общество. Люди, которых притесняют алгоритмы, не спешат рассказывать о собственном опыте. Поэтесса Хелен Морт, которая нашла в интернете дипфейк-порнографию со своим участием, Диана Сарджо, сыновей которой заклеймил алгоритм прогнозирования преступной активности, и водитель Uber Александру Евтемии в числе первых стали привлекать внимание к проблемам, надеясь изменить ситуацию с непонятными системами искусственного интеллекта, хотя им нередко приходилось действовать себе во вред. Со временем я стала встречать все больше таких борцов за справедливость. Я пообщалась с 32-летней британкой Сарой Мередит, которой пересадили донорскую печень, и ее родственниками, которые объявили войну алгоритму распределения органов, поскольку сочли, что он поступает с пациентами несправедливо. Рик Бёрджес, входящий в коалицию людей с ограниченными возможностями из Большого Манчестера, подал в суд на Министерство труда и пенсий, которое занимается выплатой социальных пособий, чтобы больше узнать о модели, выявляющей подозрения на мошенничество с выплатами. Бёрджес полагал, что она носит дискриминирующий характер и не контролируется людьми. Во всех этих случаях проблема заключалась не просто в том, что алгоритмы проявляют предвзятость и причиняют вред представителям меньшинств. Подобные вещи сложнее доказать. А в том, что системы искусственного интеллекта остаются закрытыми и непонятными даже для людей, в отношении которых они используются. Вопросы внедрения и регулирования этих алгоритмов постепенно превращаются в вопросы о правах человека. Именно поэтому опытная правозащитница Кори Крайдер оказалась втянута в эту битву, посвятив несколько лет защите политзаключенных в тюрьме Гуантанамо. Крайдер родилась и выросла в Техасе, но впоследствии обосновалась в Лондоне. Она всегда считала, что невозможно представить себе больший дисбаланс сил, чем между заключенными в Гуантанамо и Министерством обороны, которое держит его в тюрьме, не предъявляя ему обвинений и не представляя его к суду. Но в 2019 году она наткнулась на скрытое от посторонних глаз сообщество модераторов контента, работающих на таких гигантов социальных сетей, как Мета, и обнаружила неожиданное и поразительное сходство между ними и узниками тюрьмы. Крайдер побеседовала более чем с сотней модераторов Facebook, Instagram и TikTok, включая Дэниела Матаунга из кенийской аутсорсинговой компании Sama. Их работа заключалась в том, чтобы очищать контент-помойку в социальных сетях и обучать системы искусственного интеллекта, призванные автоматизировать эти процессы. Крайдер посетила Варшаву, Краков, Найроби и Дублин, города, где Мета подыскивала себе работников, и взяла у модераторов интервью на условиях анонимности. Так Крайдер узнала о потоке контента, который приходится постоянно отсматривать тем людям, которые его фильтруют. Они видят обезглавливание, массовые расстрелы, террористические акты, сексуальное насилие и детскую порнографию. Крайдер была знакома с ПТСР. Она привыкла общаться с политическими заключенными, которых похищали, избивали и насильно кормили. Беседуя с модераторами, которые явно демонстрировали признаки травмы, она вспоминала свою работу с узниками Гуантанамо. Разумеется, она понимала, что между ними есть разница, но переклички были очевидны. Они описывали схожие флешбеки, сцены насилия, которые снова и снова всплывали у них в голове, поскольку их невозможно было забыть. Пока Крайдер не узнала об этой отрасли, она и не думала, что ПТСР может возникнуть даже из-за просмотра насильственных сцен на экране в результате многочасовой фильтрации контента и его детального анализа. После интервью это стало ей совершенно очевидно. Она увидела, что самые прибыльные продукты Кремниевой долины, рекомендательные сервисы на базе искусственного интеллекта, формирующие ленту новостей в TikTok и Instagram и содержимое вкладки «Для вас» в соцсети X зачастую держится на плечах наиболее уязвимых групп, включая бедную молодежь, женщин, иммигрантов, которым работа дает право на жизнь в чужой стране. Без внешних модераторов контента новостные ленты были бы непригодны для использования. Их токсичность не позволила бы нашему обществу и дальше потреблять контент с такой жадностью, как сейчас. Проблема, впрочем, заключалась не только в природе самого контента, но и в условиях труда, в приравнивании человека к роботу, который одновременно обучает своей работе системы искусственного интеллекта. Модераторы контента должны были ежедневно обрабатывать по несколько сотен единиц информации, какими бы жуткими они ни были. Им приходилось внимательно смотреть видеоролики, чтобы определять их предназначение и изучать контекст высказываний, а также вблизи рассматривать неприятные изображения ран и фрагментов тел, чтобы их классифицировать. Как сообщается, качество их работы оценивалось каждые 15-30 минут и не должно было падать ниже деспотических 98%. Объем работы, требуемая скорость ее выполнения и давление, которое испытывали люди, были невыносимы. И это происходило в атмосфере секретности и страха, с которой Крайдер была знакома еще по работе с различными спецслужбами. Клиенты, в том числе Мета, часто требовали, чтобы работники подписывали соглашение о неразглашении, по которым им запрещалось обсуждать свою работу даже с родственниками и адвокатами. Крайдер привыкла к тому, что американское правительство засекречивает всю информацию о ее клиентах из Гуантанамо, не сообщая даже, чем их кормят, что отчасти объясняется стремлением лишить узников всего человеческого. Модераторы Facebook, в свою очередь, связаны железобетонными контрактами, которые заставляют их молчать. В некоторых соглашениях о неразглашении, подготовленных для Facebook аутсорсинговой компанией Accenture, работникам приходилось подписываться под тем, что их осведомили, что работа может вызвать ПТСР. Такая подпись освобождала Accenture и Facebook от ответственности за ухудшение психического здоровья модераторов. Из-за соглашений о неразглашении люди опасались доверять друг другу, не выстраивали рабочие связи и не создавали профессиональные ассоциации. «Им было сложно говорить даже со мной, их адвокатом», — сказала Крайдер. «Это неправильно». Полевой цветок, который либо убивает, либо исцеляет. Раньше Крайдер защищала интересы общества в некоммерческой организации «Реприв» и привыкла бороться со знакомым и вполне реальным врагом – вездесущим правительством. В Гуантанамо перед ней стояла ясная задача – найти способ вытащить клиента из камеры, в которой он заперт. Она отмечает, что узники оказывались за решеткой из-за очевидной и вызывающей жестокости. По работе она также встречалась с американскими чиновниками и людьми, выжившими при атаках беспилотников в Пакистане и Йемене, и пришла к выводу, что образ врага постепенно меняется. Слушая их истории, она подмечала, что структуры, работающие в сфере обороны и национальной безопасности, все чаще тайно собирают данные и применяют в своих целях алгоритмы. Анализ данных постепенно становился основой для разведывательных операций и военных действий. Со временем Крайдер поняла, что ее преследуют мысли о поглощающих данные алгоритмах машинного обучения и создающих их корпорациях, которые, как она считала, действуют вразрез с либеральными западными идеалами свободы и самоопределения. Глядя на технологический мир со стороны, она стала задумываться, не представляют ли массовые инструменты прогнозирования на основе данных, включая искусственный интеллект, экзистенциальную угрозу для демократии и для наших гражданских свобод. Единожды взглянув на проблему под этим углом, она стала замечать ее повсюду. На переднем крае находились применяемые государством алгоритмы, которые удаленно руководили шпионажем, надзором и даже убийствами. Но этим дело не ограничивалось. В разных штатах США и во многих странах Европы и Азии власти испытывали автоматизированные программы в системе правосудия, в образовании, здравоохранении и пограничном контроле. В Великобритании, где живет Крайдер, Министерство внутренних дел применяет беспилотники, оснащенные технологиями искусственного интеллекта, для обнаружения надувных шлюпок с нелегальными мигрантами у берегов страны. Органы власти с ограниченными финансовыми ресурсами, например, Министерство труда и пенсий, внедряют программы для выявления закономерностей, чтобы принимать решения о социальном обеспечении, прямо как правительство аргентинской провинции Сальта, которое для этих целей привлекло к сотрудничеству компанию Microsoft. В частном секторе Крайден наблюдала сокрушительное, обесчеловечивающее влияние менеджмента на основе данных и искусственного интеллекта на курьеров, получающих заказы через приложение, и складских работников компании Amazon. Крайдер заметила, что, несмотря на свидетельство немалого ущерба, наносимого алгоритмами, сообщество правозащитников почти не занимается этими вопросами. Она посещала общественные дискуссии и мероприятия, участники которых рассуждали о том, как ограничить власть крупнейших технологических компаний и уменьшить вред от использования искусственного интеллекта, но в основном встречала там технарей, предлагающих программные решения. Где же были активисты и правозащитники, которые борются за людей, притесняемых технологиями на основе данных? Кто подавал в суд на крупные корпорации за злоупотребление персональными данными людей, за ущерб, который компании причиняют сообществам своими рекомендательными алгоритмами, и за угнетение множества невидимых работников, занятых в производстве продуктов искусственного интеллекта, таких как Иэн Колли, Дэниел Матаунг и Александру Евтимия? По собственному опыту Крайдер знала, что социальные перемены провоцируют конфликт, но в технологическом мире конфликта практически не наблюдалось. Не стоит ожидать, что однажды утром Джефф Безос сделает несколько отжиманий, съест свой пудинг с чиа и вдруг ощутит огромное чувство вины, говорит она. Как сказал Фредерик Дуглас, власть не уступит ничего, если у нее ничего не потребовать. Летом 2019 года Крайдер и две ее коллеги, Марта Дарк и Роза Керлинг, на несколько недель обосновались в уголке принадлежащего ее другу офиса, чтобы продумать цели и задачи новой правозащитной организации Fox Glove, названной в честь наперстянки, полевого цветка, который может и убивать, и исцелять, в зависимости от дозировки. Они решили юридическими средствами добиваться того, чтобы компании брали на себя ответственность за такие технологии, как большие данные и искусственный интеллект, а люди вернули себе свободу влияния на ситуацию. Сегодня Fox Glove представляет интересы модераторов контента социальных сетей, складских рабочих Amazon и водителей Uber. Команда Крайдер подала иск к Мета от имени жертв межобщинного насилия в Эфиопии, которые винят алгоритмы социальных сетей в провоцировании убийств. Крайдер помогает бороться с автоматизацией в системе социальной защиты в Великобритании и выступает за прозрачность использования данных в национальной системе здравоохранения. Она не одна. Все больше людей из разных стран пытается отстоять свою независимость от непрозрачных систем искусственного интеллекта и призывают к этичному созданию и использованию систем, основанных на больших данных по всему миру. История Крайдер показывает, что значит быть современным луддитом. Нужна немалая смелость, чтобы выступать против самых могущественных структур в истории нашей цивилизации. В 2019 году, когда Крайдер и ее коллеги основали Fox Glove, они сформулировали ее цель откровенно идеалистично. Организация была призвана бороться за права маленьких людей, оказавшихся в ловушке автоматизированных систем. Для этого предполагалось использовать все рычаги демократической и судебной систем. Пока они занимаются только делами людей, испытавших на себе негативное воздействие технологий на основе данных. Например, в 2020 году они сделали себе имя, приняв участие в двух судебных процессах, в ходе которых рассматривалось несправедливое использование алгоритмов британским правительством. Сначала они подали иск к Министерству внутренних дел, применявшему непрозрачный алгоритм выдачи виз, который, как полагали правозащитники, дискриминировал заявителей по национальному признаку. Эта программа присваивала заявлениям на получение британской визы разный приоритет в зависимости от уровня риска. Изучив, как алгоритм разделяет национальности, правозащитники Fox Glove назвали его приоритетной посадкой для белых. Министерство внутренних дел предпочло не раскрывать информацию о работе системы и не вести судебные тяжбы, а приостановить использование модели и скорректировать ее. Через несколько месяцев, в августе 2020 года, правозащитники Fox Glove поставили под сомнение корректность работы широко распространенного алгоритма выставления предполагаемых экзаменационных оценок выпускникам британских школ, который использовался во время пандемии COVID-19, когда национальные экзамены были отменены. Эта система, внедренная Национальным управлением по регулированию квалификаций и экзаменов, получала из каждой школы данные о том, как учащиеся сдавали экзамены в прошлые годы, и анализировали распределение оценок. После этого ее настраивали в сторону большей или меньшей строгости, в зависимости от того, какой была успеваемость текущего выпуска в сравнении с предыдущим. Эта система была устроена так, что не учитывала частные случаи, не допускала корректировку со стороны учителя и завышала оценки по предметам, которые изучало лишь небольшое количество учеников, как правило, в частных школах. В совокупности это привело к тому, что из-за перекосов в данных за прошлые годы алгоритм занизил экзаменационные оценки тысячам выпускников, по большей части из школ, ученики которых традиционно показывали низкие результаты. Юридические угрозы со стороны таких организаций, как Fox Glove, вкупе с массовыми протестами школьников, которые объединились под лозунгом «В жопу алгоритм», вынудили правительство отказываться от использования автоматизированной системы и вернуться к выставлению оценок силами учителей. Но правительством дело не ограничивается. Fox Glove готовится еще и к битве против Кремниевой долины. От Мьянмы и Мумбаи до Мельбурна повсюду технологические платформы каждый день принимают политические, этические и культурные решения от имени миллиардов пользователей. Как правило, они вершат судьбы людей, находясь в привилегированном положении и физически располагаясь в США. В развивающемся мире эти платформы, основанные на алгоритмах, создают собственные пузыри рабочей силы, определяют границы интернета, жалуются на местные законы, задают рамки свободы слова, а порой и провоцируют политическое насилие, войны и геноцид. Погрузившись глубже в технологический мир, Крайдер по-новому взглянула на тех, кому она противостоит. Она обнаружила, что всемогущий промышленный комплекс американских корпораций, условно объединяемых в «большую пятерку», сосредоточил в своих руках такую власть и такие объемы информации, которым позавидовало бы большинство государств. «Вся хитрость в названии, ведь это общество с ограниченной ответственностью», — говорит она. Их власть при этом почти не ограничена, и Крайдер полагает, что бороться с ними даже сложнее, чем призывать к ответу демократические правительства. Недавно она прочитала две книги, которые дали ей возможность посмотреть на происходящее сквозь призму истории. «Анархию» Уильяма Далримпла о возвышении Ост-Индской компании и «Все люди шаха» «All the Shachsmen» журналиста Стивена Кинцера, который рассказывает о роли англо-иранской нефтяной компании в государственном перевороте в 1953 году в Иране. «Очень сложно было понять, где кончается государство и начинается корпорация», — сказала Крайдер. «Поразительно, что государство идет на поводу у компании, которая устанавливает собственные правила». Крайдер полагает, что сегодня граждане подвергаются подобной эксплуатации в хищнической системе, которой управляют самые технологически продвинутые субъекты. И особенно сильно раздел влияния на мировой арене сказывается на самых уязвимых группах населения. Когда алгоритмы вызывают волнение. В декабре 2022 года Fox Glove в составе группы из 7 правозащитных организаций поддержала первую для себя серию дел, в которых заявлялось, что алгоритмы могут стимулировать распространение вредоносного контента и напрямую способствовать кровопролитию и гибели людей в реальном мире. Первым истцом стал Абрахам Меарек, эфиопский исследователь из Amnesty International. Его семья принадлежала к народу Тиграи, этническому меньшинству, которое проживает в Амхарском регионе, где идет кровавая гражданская война между Тиграи и Амхара. В ноябре 2021 года отца Абрахама, профессора химии Меарега Амаре, прямо возле дома застрелила банда, для которой он стал мишенью из-за своей этнической принадлежности. За месяц до этого он подвергся нападкам в серии фейковых сообщений в Фейсбуке о том, что он якобы обокрал собственный университет. Беспокоясь за отца, Абрахам потребовал от Фейсбук удалить вирусные посты, но ответа не получил. Через месяц, уже после гибели отца, Абрахаму пришло уведомление о том, что один из постов, который увидела до 50 тысяч человек, был, наконец, удален. Абрахам запросил политическое убежище в США и позже сказал, что винит Facebook в этнически мотивированном убийстве своего отца, поскольку алгоритмы соцсети способствовали распространению риторики ненависти и ложной информации о нем, а компания не спешила удалять со своей платформы вредоносные посты. Вторым истцом в этом деле выступил бывший исследователь Amnesty International Фисихотекле, собравший другие примеры размещенных в Фейсбуке публикаций, которые могут быть непосредственно связаны с этнически мотивированными убийствами. Вдобавок Текле заявил, что он сам и его родственники подвергались нападкам из-за его работы с контентом в соцсети. В результате он переехал в Кению, заявив, что не может вернуться в Эфиопию, поскольку опасается за свою жизнь. Хотя здесь проблема заключалась во вспышках ненависти в интернете, провоцируемых алгоритмами соцсети, Крайдер полагала, что кровопролитие также связано с особенностями работы Мета в Найроби, с нездоровым и жестоким контентом, который приходилось отсматривать таким модераторам, как Дэниел, работавшим в аутсорсинговой компании «Сама», где, среди прочего, осуществлялись и модерации эфиопской риторики ненависти. Крайдер считает, что отчасти происходящее объясняется недостаточными вложениями в модерацию контента на африканских языках и плохими условиями труда. В незападных регионах вредоносный контент остается доступным в интернете гораздо дольше, чем на англоговорящих рынках, и это развязывает руки преступным бандам в таких странах, как Индия и Мьянма. Истцы потребовали, чтобы Мета изменила свои алгоритмы и перестала рекомендовать пользователям разжигающий ненависть контент, а также создала фонд для поддержки жертв и внесла в него 1,6 миллиарда долларов. «Если мы победим, это станет первым прецедентом в борьбе с рекомендательными алгоритмами и систематической дискриминацией неанглоязычных рынков», сказала Крайдер накануне объявления о деле Абрахама, которое еще не закрыто. Никто прежде не вступал в такую схватку. Можно ли заставить компании «Большой пятерки» ради общего блага переписать алгоритмы, приносящие им триллионы долларов? Неконтролируемый искусственный интеллект. Большинству людей, с которыми встречается Крайдер, она кажется пугающе уверенной в себе. Такого человека хочется иметь на своей стороне в любой битве. Но я общалась с ней несколько месяцев и заметила, что порой эта маска слетает. Когда дела улаживаются по соглашению сторон без настоящего боя, она начинает сомневаться в себе. Она всегда стремится довести дело до суда, чтобы увидеть реальные перемены, из-за чего часто сталкивается с завышенными ожиданиями, эмоциональными перегрузками и чувством бессилия и пытается справиться с этим с помощью психотерапевта. Недавно мы встретились в многолюдном кафе прямо возле ее офиса, и она пустилась в рассуждение о 4 годах, прошедших с основания Fox Glove. Она довольна проделанной работой, но масштабы задач порой повергают ее в шок. Fox Glove понадобился целый год, просто чтобы завести эфиопское дело в Найроби. Хотя сначала они наивно полагали, что управятся за 6 месяцев. «Никогда еще открытие дела не казалось мне такой победой», — сказала она. «Когда корпорации распространяют свое влияние повсюду, невзирая на государственные границы, как в случае с техногигантами, приходится искать аргументы, чтобы обосновать, где именно их следует привлекать к суду и почему». Кроме того, до начала слушаний приходится давать новую трактовку действующим в стране законам, а это, по ее словам, очень тяжело. Крайдер надеется, что со временем перейдет от отдельных случаев к проблеме, которую считает более общей – существованию неограниченной власти, которая не несет никакой ответственности. Она считает, что ее решит антимонопольное регулирование. Компании часто апеллируют к ложной дихотомии. «Если вы хотите ограничить нашу власть на законном уровне или задействовать для этого ресурсы государства, то вы уже одной ногой в Китае». Крайдер устала слышать, что перераспределение сил эквивалентно китайскому фаерволу и считает этот аргумент беззастенчивой попыткой отвлечь внимание от сути проблемы. Далее она собирается выступить против «Большой пятерки», опираясь на законы о конкуренции. Крайдер говорит, что изначально американское антимонопольное законодательство преследовало именно такие цели. Оно должно было поддерживать баланс сил между гражданами и корпорациями, а не использовать лишь как механизм регулирования цен. «В таких масштабах власть корпораций считалась угрозой демократии», — сказала она. По словам Крайдер, нетрудно догадаться, какая нас ждет участь, если технологии, используемые для мониторинга и манипулирования, никем не будут контролироваться. Порой, чтобы представить будущее, достаточно взглянуть на прошлое. Крайдер еще в 2013 году увидела, как становится реальностью один из ее главных кошмаров. Работая адвокатом в Reprieve, одним апрельским утром 2013 года она прилетела в столицу Йемена, Сану, чтобы встретиться с Файсалом бин Али Джабером, специалистом по охране окружающей среды из деревни Кхашамер на востоке страны. Крайдер полагала, что членов семьи Файсала убили по наводке компьютерной программы. За год до этого Файсал вместе с друзьями и родственниками отмечал в Кхашамере свадьбу своего старшего сына. Тем вечером его зять Салем, уважаемый имам, прочел пятничную проповедь в местной мечети. В ней он осудил террористическую группировку Аль-Каида, которая начала протягивать свои щупальца в этом регионе. О содержании проповеди стало известно местным повстанцам, и через несколько дней трое молодых людей пришли потолковать с Салемом на свадьбе его племянника. Он согласился продолжить разговор вечером и взял с собой своего родственника, Валида, единственного полицейского в деревне. Пятеро мужчин встретились после захода солнца. С неба над пустыней упали 4 ракеты, и никого не осталось в живых. Вся деревня видела, как американский беспилотник нанес удар, убивший имама и полицейского. Их семьи были безутешны. Той же ночью Файсалу позвонил йеменский чиновник, который сказал, что члены его семьи не должны были погибнуть. Они просто оказались не в том месте, не в то время, поскольку система наведения беспилотников ошибочно посчитала, что Салем и Валид связаны с молодыми повстанцами. Такие атаки, где личности жертв неизвестны, а цели выбираются по поведенческим признакам, называются сигнатурными ударами. Они составляли большую часть из 542 ударов, нанесенных беспилотниками в период президентства Барака Обамы. Крайдер обнаружила, что американское правительство как минимум с 2011 года экспериментирует с искусственным интеллектом, чтобы выслеживать и вычленять цели, ориентируясь по данным с мобильных телефонов. Возможно, ракеты по Салему и Валиду запустил человек, но Крайдер уверена, что атака производилась по наводке компьютерной программы. Тогда она впервые увидела, на что способны автоматизированные технологии, которые меняют и даже прерывают человеческие жизни. Сегодня десятки компаний, от стартапов до крупных государственных корпораций, создают арсенал инструментов искусственного интеллекта для военного и оборонного использования. Получив новую жизнь благодаря конфликтам на Украине и на Ближнем Востоке, эти системы финансируются министерствами обороны и разрабатываются для осуществления морской разведки в международных водах, для опознания и отслеживания террористов, а также для обнаружения, блокировки и уничтожения летающих беспилотников. Крайдер полагает, что если не внедрить мирные и законные меры для противодействия этим непрозрачным технологиям, неконтролируемо и без разрешения проникающим в наше общество, мы начнем терять над ними контроль. Для сравнения она указывает на современную версию такого общества. Китай – настоящая антиутопия с точки зрения индивидуальных и коллективных свобод, говорит она. Так случается, когда люди не могут вернуть себе власть. Но в Китае тоже есть отважные диссиденты, правозащитники и поборники справедливости, которые, рискуя собой, не боятся высказываться против применения технологий искусственного интеллекта в отношении невинных людей. Чтобы узнать, как сходят с рельсов автократические системы искусственного интеллекта, я решил расспросить об этом одного из таких смельчаков.